Глава первая. Колоссы на глиняных ногах. Последнее глобальное потепление, о котором все сегодня только и говорят, началось примерно с того времени, как человечество стало активно возвращать в атмосферу планеты углерод, некогда отобранный у нее флорой и депонированный в угле и нефти. Началась промышленная эпоха. Человечество активно жгло ископаемые топлива, строило фабрики, выпуская в воздух углерод в виде углекислого газа. Глобальная температура бойко поползла вверх с 20-х годов 20 века, когда железный конь постепенно стал приходить на смену вонючей крестьянской лошадке. Все империи, к тому моменту существовавшие на планете, затрещали, как ледник Перито-Морено, и начали разваливаться на куски. Если в начале 20 века на планете было 52 независимых государства, то к середине их стало уже 82, а сейчас больше 200. Последней рухнула, естественно, самая северная, самая холодная империя, название которой можно даже не произносить, каждому читателю оно известно. Империй больше нет. Есть страны, есть их бывшие колонии, есть зоны влияния крупных стран, но как таковых империй и колоний уже не осталось. Однако пока еще существуют большие страны, большие в территориальном смысле. Не расколются ли и эти огромные льдины в результате глобального потепления и присущих ему центробежных проявлений? Если система жестка, в ней ходят строем и подчиняются приказам из одного центра. Такая система хороша для противостояния внешним врагам или силам природы, но она не гибка. А гибкая, адаптивная система не может быть жесткой. Она устроена гораздо сложнее. Что значит сложнее? А то, что в ней больше центров, принимающих решения. Железный прут — это железный прут, вещь, состоящая из одного элемента. А гибкая травинка состоит из мириад живых клеток со своими ядрами, органеллами. Насколько сложнее травинка железного прута, настолько же сложнее современное постиндустриальное общество первобытной империи. Да, железным прутом можно проломить башку, а травинка слабая, это верно, зато в ней жизни больше. В полном соответствии с принципами синергетики, сложность социальных организмов росла вместе с увеличением потребляемой ими энергии. За последние 200 лет энергопотребление цивилизации возросло в 5 раз. Это привело к увеличению средней продолжительности жизни вдвое, в 2 раза сократило рабочую неделю и позволило обеспечить продуктами питания возросшее в 6 раз население планеты. Вот что такое энергия. В современном мире именно потребление энергии в расчете на душу населения является фактором, определяющим статус страны и ее уровень развития. «Ну уж у нас-то в России энергии полно», — приходится иногда слышать. «Вся страна забита газом, нефтью, разными полезными ископаемыми». Это правильно. Но мы помним, чем закончилось российское хвостовство огромными территориями. На 2/3 они оказались бессмысленным приобретением. Не случится ли того же с нашими недрами? Ведь вполне может оказаться, что часть полезных ископаемых добывать и доставлять просто невыгодно из-за слишком холодного и или слишком далекого их месторасположения. В условиях России даже золото может оказаться нерентабельным. Что же касается чисто энергетических ископаемых, таких как нефть, газ, уголь, то нужно еще посмотреть, сколько из них неизбежно тратится на элементарное выживание в условиях ужасного климата, а сколько можно потратить с пользой для производства, например, или для продажи. Самые богатые страны в мире, США, Канада, Норвегия, расходуют на душу населения 10-14 тонн условного топлива в год. Самые бедные страны потребляют примерно полтонны условного топлива в год. Тонна условного топлива – это сравнительно расчетная величина, которая позволяет приводить разные виды топлива – нефть, уголь – к общему знаменателю. Одна тонна условного топлива равна 7 миллиардам калорий или 29,3 миллиарда джоулей. Столько энергии получается при сжигании тонны высококачественного каменного угля. Но употребление энергии еще не признак богатства, так же, как и двойные рамы в русских домах. Это в теплой Англии двойные рамы роскошь, о которой даже упоминают при продаже недвижимости. У нас про них не упоминают, потому что других просто нет. И не потому, что мы богатые, а от нужды, иначе не выживешь. Если бы мы сравнивали Болгарию и Испанию только по потреблению топлива на душу населения, мы должны были бы признать, что Болгария более развитая страна, поскольку потребляет на 15% больше условного топлива, чем Испания. А нищая Румыния так вообще на 20% больше Испании. Но фактически Болгария отстает от Испании по величине ВВП на порядок, а Румыния еще больше. В чем же дело? Да в том, что эти страны лежат гораздо восточнее Испании, то есть ближе к России, а значит ближе к полюсу холода, который, как вы помните, располагается не на Северном полюсе, а в России. Поэтому и Румыния, и Болгария вынуждены отапливаться. И уж если судьба заставляет южную, курортную с точки зрения россиян Болгарию тратить драгоценное топливо на обогрев, то что же говорить о самой холодной стране мира? А вот что. Половину добываемой ископаемой энергии, угля, нефти, газа, нам приходится просто сжигать в топках, то есть тратить на элементарное физическое выживание в условиях холодного климата. Вся эта энергия ни на йоту не добавляет качества жизни по сравнению с южными странами, а просто делает сносными условия существования в закрытых помещениях, где россияне проводят большую часть своей жизни. Даже не то, что не добавляет, а отнимает, потому что за отопление нам же и приходится платить. Платить много. Посмотрите на ежемесячно присылаемую вам квитанцию на оплату квартиры. Платить, чтоб не сдохнуть. Климатический рэкет какой-то.